отвечает величайшая сдержанность. Гамлет, страшная жара и духота для моей комплекции. Он дышит тяжело от полноты, говорит о нем королева. Гамлет вовсе не герой. Даже внешне это не тот тип. Поединок с Лаэртом с самого начала дуэль. Каждый сознает, что это именно дуэль. Последняя сцена их боя страшна, неразбериха, одышка, наваждение, а дальше тишина. В «Гамлете» я, разбирая эту пьесу впрок, стараюсь понять самые простые конкретные вещи. Играть нужно именно это конкретное, не опережая последующего, чтобы избежать готового гамлетизма. Подробности простого сюжета этой пьесы, как ни странно, менее известны, чем многие общие мысли. Люди говорят о таком и так, что если создать прозрачность, при которой все это будет хотя бы понятно, то это уже трактовка. Но обычно точный смысл так зарастает сорной травой театральной фантазии, что в конце концов самое простое и самое дорогое заслоняется. В первой сцене король разговаривает с Гамлетом нежно, заглядывает в глаза по-отцовски. Он уверяет, что Гамлет будет любим при дворе, так же, как при жизни его отца. Нужно играть не короля, а отчима, кровно заинтересованного в том, чтобы сын ему поверил, чтобы перестал хмуриться и успокоился. Пускай Гамлет даже сидит перед королем. А тот опустился на корточки, чтобы заглянуть ему в глаза и сказать что-то такое интимное, что вызовет доверие. Все нехорошее, что было, было, а теперь все можно забыть и начать заново, с любви и мира, с праздника. Гамлет, играющим дураком, запретите говорить больше, чем для них написано. Нужно вывесить такой лозунг за кулисами, и пускай висит всегда, а не только тогда, когда идут репетиции в Шекспир. Появление призрака невозвышенно, ненадземно. Как лишить это место смешноватой старомодности? Давно у Питера Брука было интересно сделано появление отца Гамлета. Запомнился его облик, Дон Кихот какой-то. А сам диалог с сыном совершенно не запомнился. Может быть, умерший отец ищет сына? Каждый раз является в одно и то же время, ищет его и не находит. Издали старается понять, кто эти молодые люди. Вглядывается в них, но Гамлета среди них нет. Время ограничено, сейчас пропоет петух. Беспомощно мечется, где же сын? И, наконец, увидел его. Теперь важно успеть все сказать, чтобы никто не помешал. Это придаст призраку живой внутренний посыл и поможет превозмочь привычную статичность этой роли. Встреча Гамлета с актерами — это встреча не с грубой богемой, не с дураками, так почему-то иногда в театрах делают, а с несчастными бездомными художниками. Булгаков так описывает бродячую труппу Мольера. Это люди, знающие, почем фунт лиха. Только, вероятно, от того, что у нас мало актеров, способных сыграть это, решаешь сделать эту сцену пародийной. Франциско, Бернардо, Марцелло и Горацио ночью ожидает появления призрака. Они пытаются заговорить с призраком и даже хотят поймать его. Я должен снимать это на телевидении. Стараюсь вообразить, как показать этого призрака, какой он сам будет и как будут его ловить. Может быть, лучше всего снимать сверху, будто призрак все время поднимается куда-то над головами тех, кто пытается его задержать. А люди своими пиками стараются достать или даже ударить того, кого мы не видим. Это выйдет красиво, если смотреть